Эпилог. Куда ты меня тащишь? Терпение, цветочек. Дорогой, мне уже не смешно. Я цеплялась за шею хама и не понимала, куда он так несется. Буквально 5 минут назад высший забрал меня из академии, стоило закончить объявлять результаты экзамена. При этом проворчал, что теперь месяц не выпустит меня из долины. Хам. Мой хам. Но куда он меня тащит? Почему-то на ум мигом пришла спальня, но я решила проверить и не спешить с выводами. И точно. Хам пронесся мимо всех спален в особняке и выскочил на террасу. А я задохнулась на миг от зрелища, что раскинулось перед нами. Хорошо еще высший крепко держал меня, иначе точно упала бы. Солнце уже медленно начинало свой путь за горизонт, и большое поле с высокой травой казалось погруженным в растопленное розовое золото. Вечерний ветер играл травой, и она напоминала зеленые волны. А еще там носился единорог. Отсюда он казался белоснежным, но я-то знала, что его шкура отливает едва заметным золотистым оттенком. «Совушка!» — прошептала я, мысленно зовя его сюда. Единорог услышал мой зов, вскинул голову, отчего рог засверкал на солнце. Из-за этих нарвых рогов одно время бедных животных едва не перебили. Считалось, что они и мужскую силу увеличивают, и от всяких болячек лечат, и едва ли не бессмертие дарят. В итоге эльфам пришлось переселять всех единорогов на свои земли, а с людьми и троллями проводить серьезные дебаты. Вроде даже военные столкновения были, но я не помню. Совушка такими мелочами, как высота, не озадачивался. Единороги лазали по скалам и по стенам, как горные виторогие козлы. Какие-то несколько минут, в течение которых хам решил, что поцелуй в шею — отличная идея, и совушка уже стоял на террасе. Высший благородно отошел в сторону, так как единорог косился на него кровавым глазом и издавал звуки, похожие на сдавленное фырканье. «Совуша!» Я бросилась к нему, обняла за шею. Шелковистая и безумно мягкая шкура мигом заставила вспомнить, как мы носились с ним по окрестностям моего родного города Лордвидилля. Какие там поля, полные солнца, травы и лета. Я даже глаза закрыла, понимая, что подозрительное щекотание в носу может перерасти в слезы умиления. Даже всхлипнула пару раз, отчего совуша всхрапнул и языком быстро облизал мне щеки. Отлично. Ничего, слюна единорогов тоже полезна. «Пока вы тут милуетесь», — услышала ворчание мужа. «Я лучше перекушу». «Где еда?» В последнее время аппетит у меня был бешеный. «Я скоро приду», — пообещала единорогу, отодвигаясь. «И мы тут обскачем всю долину». Совуша как-то хитро взглянул на меня и мордой легко пихнул в живот. Я погрозила пальцем и почесала между ушами. Единорогу удалось кое-как уговорами и лаской спровадить с террасы. К тому времени живот уже недовольно намекал, что пора бы поесть. 3 часа назад ела? Нет, голубушка, надо еще. Покататься в этот вечер мне так и не удалось. Хам после ужина все же коварно уволок меня в спальню. У нас же еще 11 томов эльфийского этикета оставалось, так что я открыла один и улеглась на постели. Длинная ночная рубашка с пеной кружев, распущенные волосы, невинное выражение лица — все как положено. Грохот, открывшийся с ноги двери, заставил невинную эльфийку в моем лице ахнуть и поднять взгляд от книги. В проеме стоял высший демон, совсем без одежды, и с явными доказательствами того, что он может увеличивать все части тела. Боюсь подумать, чем он там замок завоевывал. Я аж сглотнула и пропищала. «Ах, вы кто такой? Как попали сюда?» «Мы захватили твой замок и тебя». «Спасите!» — заорала я громко. «Стража!» «Я их убил!» — рявкнул захватчик. «И сел». Но вот что-то прямо совсем экстремальный захватчик. И голодный. Взвизгнув, я соскочила с постели и начала огибать ее. Тем временем хам повторял мой маневр, в красках расписывая, что и как он со мной сделает. Воображением Высший обладал отменным, так что к концу его речи мне правда захотелось сдаться. Но я же гордая эльфийская принцесса, и у меня этикет. Так что попыталась выскользнуть из спальни, была схвачена за рукав рубашки, и все, попалась. После чего мне со всем жаром принялись показывать, как иногда сладко может быть в плену, как могут гореть зацелованные губы, а кровь кипеть от того, что со мной вытворяют. Но после третьего раунда я и правда запросила пощады. Это он высший демон, а я нежная эльфийка, и сил у меня уже почти не осталось. А ведь еще хотелось сказать кое-что. «Дорогой». Все же называть его сокращенным именем я так особо не решалась. Или полное, или дорогой. Лучше уважать традиции и нравы друг друга. «Угу». Хам лежал, закинув одну руку за голову, а второй удерживал меня. Я же забралась на него целиком и слушала мерный стук сердца. Пока мерный, ага. «Ты знаешь, что эльфы сразу ощущают жизнь внутри себя?» Рука на моей талии мигом потяжелела, а ритм сердца увеличился вдвое. Я же приподняла голову и тихо произнесла: «Сюрприз!» Крики чаек, кружащих над кораблем, раздражали. Эктавион стоял на палубе, провожая взглядом удаляющийся берег и прощаясь с прежней жизнью. Без сожаления. Признаться, преподавать в академии до смерти ему надоело. Это была идея отца засунуть его туда, чтобы заставить остепениться и придать респектабельности. Восхищение адепта хоть и льстило самолюбию, но быстро приелось. От скуки он наспор соблазнял малышек и щекотал себе нервы. Какое ему было дело, что случалось дальше с этими курицами? Пропадали с глаз долой, и ладно. Ему же легче. Правда, малышку Тариэль он помнил. Сладкая девочка и такая правильная, невинная. Зря он повел ее тогда в акацию. Нужно было действовать более тонко. Да что ж теперь. Признаться, он напрягся, когда девчонка убежала. Подними она шум и пожалуйся ректору или родителям, и они могли бы доставить массу неприятностей. Но все обошлось. Барт оказал ему услугу, похитив малышку. Вот кто удивил, так удивил. Никогда бы не подумал, что такой зануда способен на подобное. Но слабак быстро сломался. Эктавион слышал, что у Барта и до этого были проблемы с психикой после побега жены. А тут он и вовсе спятил. Так что остаток жизни проведет в закрытой лечебнице в отделении с преступниками. По сути, не лучше тюрьмы, а то и хуже. Каким нужно быть идиотом, чтобы, имея в плену малышек, не использовать их по назначению? А идея хороша. С новыми документами и деньгами, дожидающимися в банке, он начнет новую жизнь. Сначала попутешествует, а потом можно купить дом у моря. Почему бы и себе не создать гарем? Идея властвовать целиком и полностью над беззащитными пленницами ему нравилась. Можно потом воспользоваться связями и похитить малышку Тариэль. Она ускользнула от него, а от этого стало еще желание. И если по-тихому переправить девушку к нему? Эктавион не сомневался, что подобное ему по силам. Если уж удалось организовать побег из-под стражи, то гарем будет плевым делом. Как же хорошо иметь много связей. Родные зафрахтовали корабль через третьих лиц и под видом партнера купца, доставляющего груз в Гириену, его отправили из страны. Со временем шум утихнет, история забудется. Отец окажет какую-нибудь услугу императору и взамен попросит для сына помилования. Зато имя их семьи не будет запятнано участием в процессе. Да и что ему могли предъявить? Соблазнение адепток? Так он никого не насиловал. Все было по обоюдному согласию. Максимум бы лишили должности в академии. Это недоброжелатели и их семьи стали поднимать шум и мутить воду. Отъезд из страны оказался хорошим ходом, чтобы переждать бурю. Путешествие обещало стать приятным. На корабль загрузили несколько бочек любимого вина, а готовить для него будет личный повар. Можно расслабиться и отдохнуть, приводя нервы в порядок. Все же встреча с высшим демоном бесследно не прошла. До сих пор не удалось до конца стереть воспоминания о липком страхе перед ним. Недаром их так боятся и предпочитают не связываться. Эктавион передернул плечами, прогоняя неприятные воспоминания, и отвернулся от берега. Вид на море показался куда как приятнее. 3 недели, и он сойдет в порту Мугады, пересев на быстроходную яхту, подготовленную для путешествия, и продолжит свой путь с комфортными условиями, достойными аристократа. Неприятности произошли на 2-ю неделю путешествия. Корабль попал в шторм, и мало того, что его потрепало, они еще сильно сбились с курса. Эктавиан проклинал 3-сортную посудину капитана, у которого не было денег на защитные артефакты. Но брать что-то более дорогое означало привлечь внимание. После шторма мачта оказалась сломана, а в трюме плескалась вода. Судно дрейфовало, команда занималась повреждениями. И тут на их головы свалились пираты. Корабль захватили молниеносно. Вымотанные после борьбы со стихией люди были не в состоянии оказать достойное сопротивление. Ту часть груза, которую удалось спасти, перетащили к пиратам. Еще отобрали молодых и здоровых мужчин, среди которых оказался и Эктавион. Эльф особенно привлек внимание капитана пиратов, а задумчивый взгляд мерзавца совсем ему не понравился. Эктавион старался сохранять спокойствие до последнего, будучи уверен, что его выкупят. Оказавшись на пиратском корабле, он потребовал приватного разговора с капитаном, не желал афишировать свое настоящее имя раньше. Капитан спокойно выслушал предложение о выкупе, но на просьбу написать родным отрицательно покачал головой. «Нет, я искал достойный подарок для шейха Абирейля Даджи, а ты имеешь все шансы стать звездой в его гареме. Эльфов тяжело достать на черном рынке, слишком хорошо охраняются корабли, да и на суше вы путешествуете с хорошей охраной». «Захватить же высокородного эльфа почти невозможно. На полученные деньги с выкупа вы сможете купить 10 таких кораблей. Деньги большой роли не играют. Благодарность шейха бесценна и откроет мне многие закрытые двери». «Зачем ему в гареме эльф?» — едва сдерживаясь, спросил Эктавион. «А я не сказал». Неприятно ухмыльнулся капитан. «У него мужской гарем. Он не любитель женщин». Когда смысл сказанного дошел до Эктавиона, он сорвался, бросившись на капитана. Пленника скрутили, и остаток пути он проделал в трюме вместе с остальными пленниками. Император просматривал отчет, доставленный из тайной канцелярии. Агентам удалось выйти на след Эктавиона из рода Свет Зари. Прочитал донесение, не поверил глазам и перечитал еще раз, после чего листок выскользнул из его рук, а кабинет огласил раскатистый гогот. «Гарем! Мужской! Но кто бы мог подумать?» В канцелярии дотошно выяснили обстоятельства и условия плена. Отпрыск родовитого семейства на данный момент входил в тройку фаворитов. Шейх Абирейль Ададжи по достоинству оценил редкого пленника и берег его как зеницу ока, заперев в своем дворце. Вообще-то в Аматинской империи приняты были женские гаремы, но шейх был братом султана, и лишь благодаря своим пристрастиям ему удалось сохранить жизнь, когда тот взошел на трон. Султан любил брата и на его увлечение смотрел сквозь пальцы. «Неплохое получилось наказание», — усмехнулся про себя император. Род Свет Зари оказывал много полезных услуг короне, но в последнее время сильно загордились. На них многие жалуются. Вот и Артансин Афальт требует найти сбежавшего прохвоста и наказать его по всей строгости. «А что если...» Осенило императора, и на его губах заиграла довольная улыбка. Он давно ломал голову, как бы удержать Артансин Афальта в столице. Не единожды предлагал ему место советника, но тот отказывался от подобной чести, предпочитая свободу. Повезло, что сейчас в академии учится его супруга, эльфийка. Они обосновались пока здесь, и высший согласился временно исполнять обязанности. Будет неплохо показать ему, что нарыло насчет эльфа службы безопасности. Думается, такое наказание для одного из виновников похищения супруги он посчитает достойным. Эктавион — наследник, но без вмешательства императора из плена его не вызволить, а он не будет вмешиваться, пока Артансин Афальт занимает временную должность при дворе. За это время он уж постарается использовать опыт бывшего правителя демона на полную, а потом можно и сообщить роду Свет Зари о том, куда запропастился их наследник, оказав этим услугу и заслужив благодарность. Сколько там еще учиться эльфийке демона? Несколько лет? Неплохой срок для перевоспитания. Со временем он вернет эльфа родителям, а потом при дворе всплывет информация о том, как тот проводил время в плену. Достойная месть за соблазнение фаворитки. И пусть у него уже другая, но, как и демоны, император не любил, когда смели покушаться на его женщину. Дейрин. Лето в этом году наступило рано. Уже ранней весной по улицам Аноры потекли настоящие ручьи, а река Боу, что делила город на две части, почти вышла из берегов. Благо городские маги и алхимики заранее приготовили все к половодью и не дали затопить город. Зато в нашей долине была благодать, да и только. Никаких потопов. От них нас защищали самые новые охранные заклинания и инженерные разработки. «Да, я тут тебе на завтра оставила замечание по практике. Сегодня все адепты дружно не смогли пройти полосу с зачарованными жуками и удерживать маскировку. Так что придется их погонять». Голос Фиоры звучал, как всегда, звонко, но в нем чувствовались нотки усталости. Я слушала подругу, одновременно причесываясь и глядя, как за окном день постепенно переходит в вечер. А еще наслаждалась тем ощущением, когда внутри и снаружи полная гармония. В светло-зеленой колыбели, которая мерно покачивалась, спала Фиона Дрожелинна. И даже во сне ухитрялась улыбаться во весь беззубый рот. В то время как на заднем плане у Фиоры слышались боевые вопли. В них я угадывала ректора и их сына. Видимо, опять играют в войну между орками и троллями. «Хорошо, Фиора», — заверила ее с улыбкой. «Я завтра погоняю их как следует. Няня придет к 6 утра, так что я не опоздаю». «А я?» Тут откуда-то из глубины дома Фиоры послышался грохот, а затем победный рев. Вряд ли это ее сын успел приобрести такой бас. Я хихикнула, а подруга с ругательствами быстро помахала рукой и отключила кристалл. Я продолжала хихикать, потом упала на диван и потянулась. «Мррк!» — немедленно отозвались с пола. Ди за прошедший год вымахала в 3 раза и теперь выглядела как сгусток литых мышц и блестящего меха. Когда родилась Фиона Дрожелина, то Диара немедленно определила сама себя в няньке и охраннице. Так что няню мы сумели подобрать только после того, как Ди ее одобрила. Зеленоглазая зараза. «Фырк!» — передразнила я. «Давай, просыпайся. Скоро гулять пойдем. Хама встречать». Между Ди и Хамом отношения были уважительными. Его одежда больше не страдала от ее когтей, а сама Диара при нем вела себя как идеальный боец. Но стоило высшему уйти за порог, и Ди превращалась в ненормальную няню, готовую мчаться по первому писку ребенка. Мы жили в долине, так как Хам и я решили, что здесь идеальный климат для дочери. А попасть в ту же Анору можно без проблем порталом высшего. Благо, к ним я в итоге приспособилась, а после родов и вовсе стала прыгать через них так, словно и сама была высшей демонессой. А еще здесь были восхитительные закаты и рассветы, когда скалы, окружавшие долину, окрашивались во все оттенки розового и золотого. Особенно я любила просыпаться рано утром, когда дочь и муж спали, смотреть в окно и чувствовать, как вместе со мной просыпается природа вокруг. Всего год прошел, а событий получилось столько, что порой кружилась голова. Хам остался работать в Аноре, в тайной канцелярии, после чего я стала спать гораздо спокойнее. Если там на одном из главных постов мой муж, значит, всем недоброжелателям проще самим самоуничтожиться. Император же, я так думаю, довольно потирал руки. Ведь кроме Хама в приближенные к нему попал и Артан. И не кем-нибудь, а личным советником. Уж не знаю, как это удалось императору. Зато сам собой решился вопрос с учебой Тариэль. Она осталась в академии. Артан при разговоре с ее родителями прямо сказал, его супруге необходимо полноценное образование. Наследников он безумно хочет, но с этим торопиться некуда, так что пусть Тари для начала закончит обучение. Они поженились почти сразу после нашего празднества, а я потом месяц слушала от мамы, что вот у Тари и Артана гостей было на 50 эльфов больше. В конце концов, у меня глаз начал подергиваться, и Хам мягко сказал, что если любимая теща и дальше продолжит нервировать его беременную жену, то у нее и кристалл может сломаться. Надолго, до самых родов. Но на самом деле мои родители и мой муж нашли общий язык. Не без скандалов со стороны мамы, но в конце концов папа не выдержал. И в самых красноречивых эльфийских выражениях дал ей понять, что дочь выросла, а потом добавил кое-что на оркском сленге. А я папу аж зауважала. Не думала, что он знает такие фразы. Но мы же эльфы. Мы существа многогранные и загадочные. После свадьбы и экзаменов мы провели в долине все лето. Ирилий приезжал в столицу, но нас уже не застал, а в долину порталом без разрешения мужа переместиться нельзя. С Сырри поговорили родители и заставили остыть, не творить глупостей. Я с ним встретилась позже, когда он вернулся после дипломатической миссии. Друг детства изменился, возмужал и встретил свою вторую половину. Его выбор оказался очень неожиданным. Очень. Но главное, что он счастлив, и я за него рада. Общаться у нас получается очень редко, все же Хам в душе Ирилия, мягко говоря, не переносит. С Анастейшей я переписываюсь, и в ее жизни тоже произошли изменения. Инкубу удалось завоевать Демонессу, и сейчас они в свадебном путешествии. Мне приходят посылки с сувенирами из самых живописных мест. Хам терпит наше общение, хотя я не простил прошлую шутку. Боюсь, что встретиться с ней я смогу только вместе, лично одобренным им и под присмотром его агентов. В начале учебного года я вышла на работу. Муж во время моей беременности не мог отказать мне ни в чем, и я убедила его, что преподавание дает позитивный настрой, очень важный для ребенка. Правда, зачёты зимой уже принимала Фиора, но к лету я вернулась на работу, и экзамены адепты сдавали мне. А на кормление дочки муж меня лично переносил в долину. Сейчас наш курс стал очень популярным, и группы набрались большие. Хорошо, что мы с подругой можем подменять друг друга при надобности. И то я ее шалопаев гоняю, то она моих. Оглядываясь на прошлое, когда я только пришла в академию, я вспоминаю разговоры о пикантной особенности нашей должности. Приходится признать, что-то в этом все же есть. Ведь не прошло и года, как я вышла замуж и забеременела. Фиора, например, уже в ожидании второго ребенка. Очень большая редкость для нашей расы — забеременеть второй раз и так быстро. Когда Хам ворчит по поводу моей работы, шепчу ему, что свою должность не скоро оставлю. Ведь детей хочу много, братика для дочки, можно еще сестренку или двух. Муж никогда не дает договорить. Немедленно утаскивает меня в спальню, полностью одобряя такие планы.